Как восстановиться после запоя? Врачи часто просят рассказать, что нужно делать, чтобы самостоятельно восстановиться или даже просто выйти из запоя. Я, конечно, расскажу, но хочу сделать поправку. Это все равно, что попросить хирурга рассказать, как делается операция. Алкоголик не сможет самостоятельно выйти из запоя и восстановиться, потому что он болен, и помощь врача необходима. Ни одна рюмка спиртного не обходится для организма без последствий. Что уж говорить о ситуациях, когда алкоголь употреблялся несколько дней без перерыва. Поговорим о том, как избавиться от тяжелого похмелья и восстановиться после запоя. Что такое похмелье? Для начала стоит сказать, что в русском языке за словом «похмелье» скрывается два разных состояния. Похмельный синдром, которым страдают здоровые люди после того, как перебрали со спиртным, абстинентный синдром, который испытывают алкоголезависимые. В первом случае человек обычно и смотреть не может на алкоголь и обещает себе больше никогда, а во втором – остро нуждается в новой дозе этанола, так как переживает ломку. При похмельном синдроме организм страдает именно от последствий алкогольной интоксикации, обезвоживания, нарушения электролитного баланса, дефицита калия, натрия и глюкозы, повышения нагрузки на печень, сердце и ЖКТ. В случае с абстиненцией негативные симптомы связаны в первую очередь с тем, что организм, в частности ЦНС, уже не может нормально функционировать без алкоголя. Одним из самых опасных последствий этаноловой ломки является алкогольный делирий или белая горячка, во время которой человек опасен и для себя, и для окружающих. И абстинентный синдром, и запой являются признаками второй стадии алкоголизма и указывают на сформировавшуюся физическую зависимость. Поэтому если человек беспрерывно употребляет спиртное на протяжении нескольких дней, то велик шанс, что после окончания запоя он будет страдать именно от абстиненции. Тяжелый похмельный синдром тоже вещь совсем неприятная. Это комплексное патологическое состояние, которое характеризуется такими симптомами, как слабость, ощущение разбитости, головная боль, тошнота, рвота и диарея, дисфория, раздражительность, апатия и так далее. Несмотря на разницу, при лечении обоих состояний применяются похожие методы – детоксикация, купирование острых симптомов и восстановление нарушенного баланса микроэлементов. Сколько времени нужно организму на самостоятельное восстановление? Скорость выведения продуктов распада спирта зависит от многих факторов – количество выпитого, стаж употребления, состояние здоровья, возраст, пол и других. Длительность обычного легкого похмелья, которое наступает у здорового человека при содержании в крови до 1 промилле этанола, как правило, не превышает 24-48 часов. С таким похмельем можно бороться народными методами. Если же содержание алкоголя в крови составляет от 2,5 промилле, пол-литра водки или другого 40-градусного напитка, то похмелье будет тяжелым и опасным. Человек может терять сознание и даже впасть в кому. В такой ситуации не стоит ждать, пока все само пройдет. Нужно вызывать медицинскую помощь. То же касается и случаев с запоями. При самостоятельном выходе из запойного состояния велик риск развития алкогольного делирия и других опасных симптомов. Даже без прямых угроз жизни синдром отмены переживается мучительно, как с физической, так и с психологической стороны. При этом длится алкогольная ломка от 7 дней до нескольких недель. С помощью нарколога выйти из этого состояния получится намного быстрее и безопаснее. Часто при запоях зависимый не может самостоятельно прекратить употребление. В этом случае оптимальным вариантом является госпитализация в стационар частной клиники, где соблюдаются следующие условия. Исключается возможность достать и употребить алкоголь. Пациенты 24/7 находятся под динамическим медицинским наблюдением. Им оказывается комплексная врачебная помощь, медикаментозная, физиотерапевтическая, психологическая. Больные соблюдают здоровый режим сна и питания, что способствует быстрому восстановлению. Когда без помощи нарколога не обойтись? Наркологическая помощь на дому или в стационаре показана в ряде случаев. Запой длится больше 3-4 дней. От похмелья или абстинентного синдрома страдает человек старше 65 лет. В анамнезе хронические заболевания печени, почек, ЖКТ, сердца и сосудов, а также диабет, эпилепсия или тяжелые психические расстройства. У страдающего похмельем возникают галлюцинации или бред, приступы паники или агрессии, обмороки или длительные головокружения. Сильная головная боль или боль в области сердца не прекращается на протяжении нескольких часов. Нужно срочно восстановить работоспособность, чтобы вернуться к работе или успеть на важное мероприятие. Удобнее всего вызвать нарколога на дом. Врач быстро оценит состояние больного, измерит уровень содержания алкоголя в крови, поставит детоксикационную капельницу или госпитализирует пациента в стационар, если увидит, что велик риск осложнений. Состав капельниц от похмелья и запоя каждый раз подбирается индивидуально и зависит от результатов осмотра и проявляющихся симптомов. Назначить подходящий состав и объем может только нарколог. Он остается с пациентом до тех пор, пока не увидит положительную динамику в изменении его состояния. Перед уходом врач проконсультирует больного или его родственников и оставит комплект препаратов для восстановления, которые нужно будет принимать в ближайшие дни. Госпитализация назначается в тяжелых случаях, когда есть угроза жизни или здоровью пациента, либо велика вероятность развития осложнений. Детоксикация в стационаре занимает в среднем от 3 до 7 дней. Как избавиться от похмелья и восстановиться после запоя самостоятельно? Бороться с похмельем самостоятельно, не прибегая к медицинской помощи, стоит только в том случае, если алкогольная интоксикация была недолгой, до 2-3 дней, и умеренной, а сам человек не страдает тяжелыми заболеваниями или психическими расстройствами. Полноценное восстановление организма идет по нескольким направлениям. Устранение обезвоживания и восстановление минерального баланса. Во время похмелья больному нужно пить как можно больше воды, лучше всего минеральной. Поправить целевой баланс поможет капустный рассол. Вопреки распространенному мнению, он работает лучше огуречного. Ускорение вывода токсинов. Организм тратит много ресурсов на выведение ядов, поэтому, чтобы сберечь силы, человеку с похмельем лучше побольше спать. Есть легко усвояемую еду – куриный бульон, каши, овощи, кисломолочные продукты – и не нагружать себя работой или энергозатратными делами. Восполнение дефицита кислорода. Частое и глубокое дыхание поможет быстрее вывести метаболиты алкоголя с углекислым газом через легкие, поэтому при похмелье показаны прогулки на свежем воздухе и частое проветривание. Восстановление ЦНС. При похмельном синдроме лучше избегать эмоциональных всплесков, поэтому откажитесь от просмотра новостей, фильмов с драматичным или пугающим сюжетом и так далее. Лучше заменить этот досуг прогулкой или теплой, не горячей ванной. Если вы чувствуете, что ваше состояние или состояние вашего близкого не улучшается на протяжении суток или появляются острые симптомы, не рискуйте здоровьем и вызовите врача.